Глава вторая. Пуаро пристально посмотрел на нее и, немного помолчав, резко переспросил. — Что-то не так? И что же именно? — Сама не знаю. Потому и хочу, чтобы вы во всем этом разобрались. Я все сильнее чувствую, что меня втягивают во что-то такое. Можете называть меня дурой, но только я не удивлюсь, если завтра вместо инсценированного убийства произойдет настоящее. Пуаро продолжал недоуменно на нее смотреть. Однако она смело выдержала его скептический взгляд. «Интересная мысль», — пробормотал Пуаро. «Вы, наверное, действительно считаете меня дурой», — с вызовом сказала миссис Оливер. «Никогда так не думал», — заверил Пуаро. «Но я же знаю, что вы всегда говорите по поводу интуиции». «Не знаю, интуиция или это. Иногда люди по-разному называют одни и те же вещи», — сказал Пуаро. «Я вполне допускаю, что вы заметили или услышали нечто такое, что вызвало у вас тревогу. И, возможно, вы и сами не знаете, что конкретно заставило вас встревожиться. Ваше сознание фиксирует только результат воздействия какого-то фактора, то есть тревогу. Если можно так выразиться, вы не знаете, что именно вы знаете. Если угодно, можете называть это интуицией». «От этой неопределенности чувствуешь себя просто идиоткой», — уныло пожаловалась миссис Оливер. — Даже объяснить ничего толком не можешь. — Ну ничего, как-нибудь разберемся, — обнадежил ее Пуаро. — Вы сказали, что у вас такое ощущение, что вас во что-то втягивают. Вы не могли бы поточнее определить, что вы имели в виду? — Это довольно трудно. Видите ли, это мое, так сказать, убийство. Я тщательно его спланировала, и все у меня сходилось как надо, ну и... Возможно, вам известно, что писатели не терпят ничьих советов. Кто-то вам вдруг говорит великолепно, но не лучше ли будет, если то-то и то-то сделать так-то и так-то? Или у меня прекрасная идея, пусть жертвой будет А вместо Б. Или пусть убийцей окажется Д вместо Г. Сразу так и хочется рявкнуть. Хотите так, тогда сами все и пишите. Пуаро кивнул. И вы примерно так им и сказали. «Ну, не совсем так. После одного дурацкого предложения я вспылила, и они от меня отстали. Но все же на несколько тривиальных исправлений я согласилась, поскольку мне удалось отстоять вещи принципиальные. И решила не портить себе нервы из-за мелочей». «Понятно», — сказал Пуаро. «Да, это известный прием. Специально предлагают что-нибудь да нельзя нелепое, противоречащее здравому смыслу. Но на самом деле добиться хотят совсем другого. Какого-нибудь незначительного, вроде бы второстепенного изменения, которое и было истинной целью. Вы это хотите сказать?» «Вы поняли меня абсолютно верно», — сказала миссис Оливер. «Конечно, может быть, я просто слишком мнительная, но нет, так оно и есть. И вот ведь что странно. Все эти изменения, в сущности, совершенно безобидны. И все-таки мне очень не по себе. Видимо, сама атмосфера так на меня действует». «Кто вам предложил внести эти изменения?» «А в том-то и дело, что несколько человек почти одновременно. Если бы это был кто-то один, я бы чувствовала себя увереннее, но тут все хитро было обставлено. Я думаю, это вполне определенный человек, и действует он через нескольких ничего не подозревающих людей». «И кто бы, по-вашему, это мог быть?» Миссис Оливер покачала головой. «Знаю только, что он очень умен и очень осторожен», — сказала она. «Это может быть кто угодно». «Но кто именно?» — спросил Пуаро. «Ведь круг действующих лиц, вероятно, довольно ограничен». «Да, конечно», — признала миссис Оливер и начала перечислять. «Сэр Джордж Стапс, владелец имения, разбогатевший плебей, страшно ограниченный, но в своем бизнесе, я думаю, дока. Затем леди Хэтти Стапс, лет на 20 моложе его, довольно красиво, но в разговоре не может связать и двух слов, по-моему, у нее что-то не то с головой. Вышла замуж, конечно, ради денег. Интересуют ее только наряды и драгоценности. Потом Майкл Уэйман, архитектор, он довольно молод и по-своему очень привлекателен, такой богемный красавец, проектирует для сэра Джорджа теннисный павильон и ремонтирует причуду». «Причуда? Это еще что такое? Какое-то маскарадное название». «Это такая небольшая постройка, с колоннами, похожая на маленький храм. Вы, наверное, видели нечто подобное в Кью. Еще я не называла Бруйс. Она у них тут и за секретаря, и за экономку, следит за домом, и ведет переписку, строгая деловая женщина. Теперь те, кто не живет в имении, а просто приходит помогать в устройстве праздника. Молодая пара, снимающая коттедж внизу у реки. Алек Легг и его жена Салли. Капитан Уорбертон, знакомый Мастертонов. Ну и, конечно, сами Мастертоны. И еще старая миссис Фолиат. Она живет в бывшем домике садовника. Нас был когда-то родовым имением семьи ее мужа. Ну, одни умерли, другие были убиты в войнах, остались долги, и к тому же надо было платить налог на наследство. В общем, последнему владельцу пришлось продать имение. Пуаро принял к сведению этот список персонажей, но их имена пока ему ни о чем не говорили. Он вернулся к основному вопросу. И кто же придумал эту игру? Я думаю, миссис Мастертон. Ее муж — член парламента. Надо сказать, она не лишена организаторских способностей. Это она уговорила сэра Джорджа устроить праздник. Видите ли, долгие годы имение пустовало, здесь никто не бывал, и она считает, что люди готовы даже заплатить деньги, чтобы посмотреть, как оно выглядит. — Довольно невинная затея, — заметил Пуаро. — Это только так кажется, — настойчиво твердила миссис Оливер. — На самом деле что-то здесь не то. Пуаро пытливо на нее посмотрел. — А как вы объяснили мое появление здесь? — спросил он. — И зачем вы меня вызвали? — О, это было нетрудно. Вам предстоит вручить приз за лучшее расследование. Сказала, что знакома с вами лично и, наверное, сумею уговорить вас приехать. Заверила, что имя ваше привлечет еще больше народу. — Думаю, так оно и будет, — дипломатично добавила она. — И ваше предложение было принято без возражений? Все были ужасно заинтригованы. Миссис Оливер предпочла не упоминать, что кое-кто из молодежи спрашивал. — Эркюль Пуаро? А кто это такой? — Все согласились. Никто не возражал. Миссис Оливер покачала головой. — Жаль. — вздохнул Пуаро. — Вы полагаете, это могло бы нам что-то дать? — Будущий преступник едва ли мог приветствовать мое прибытие. — Вы все-таки думаете, что у меня просто разыгралось воображение, — удрученно сказала миссис Оливер. — Должна признаться, до встречи с вами. Я не предполагала, насколько мало у меня убедительных доводов. — Успокойтесь, — Пуаро улыбнулся. — Я чрезвычайно заинтригована. С чего начнем? Миссис Оливер взглянула на часы. — Сейчас как раз время пить чай. Вернемся в дом, и вы сможете со всеми познакомиться. Она двинулась к тропинке, но не к той, по которой пришел Пуаро. Миссис Оливер почему-то повела его в противоположном направлении. «Так мы пройдем мимо лодочного домика», — объяснила она. Вскоре они действительно увидели домик с живописной тростниковой крышей. Он стоял у самой воды. «Здесь будет находиться труп. Конечно, не настоящий». «Никто же будет жертвой». «Одна туристка из Югославии, которая была первой женой молодого ученого-атомщика», — исчерпывающе объяснила миссис Оливер. Пуаро прищурился. И, конечно, ваши игроки решат, что ее убил ученый-атомщик. Но на самом деле все гораздо сложнее. Вы умеете сбить со следа. Миссис Оливер кокетливо отмахнулась от комплимента. Ну, разумеется, атомщик тут ни при чем, это было бы слишком просто. Вас-то ни за что не проведешь, — посетовала она. На самом деле ее убил местный сквайр, и мотив довольно трудно уловить. Не думаю, что многим удастся догадаться, в чем он состоит, хотя в пятом ключе содержится довольно прозрачный намек. Не вдаваясь более в тонкости замысла миссис Оливер, Пуаро задал практический вопрос. «Ну и как вы обеспечиваете подходящий труп?» «Это девушка Гид», — сказала миссис Оливер. «Салли Легг собиралась изображать труп, но теперь они хотят надеть на нее тюрбан и сделать гадалкой, так что будет девушка-гид по имени Марлин Таккер. Все больше молчит, да шмыгает носом», — пояснила она. «Но все очень просто. Крестьянская косынка и рюкзак, и все, что нужно сделать, когда она услышит, что кто-то подходит, это плюхнуться на пол и накинуть на шею веревку. Довольно скучно будет бедняжке торчать в лодочном домике, пока ее не найдут, но я приготовила для нее целую охапку комиксов, и в одном из них накорябан ключ к поиску убийцы. В сущности, все ведет к одной цели». «Я очарован вашей изобретательностью. И как только вы все это придумываете?» «Придумывать нетрудно», — сказала миссис Оливер. «Беда только в том, что придумываешь слишком много, и все становится слишком сложным, так что приходится что-то отбрасывать. А это действительно мука. А теперь нам сюда». Они начали подниматься по крутой зигзагообразной дорожке, которая вела их вдоль реки назад, но уже на более высоком уровне. После поворота они вышли между деревьев на пространство, увенчанное маленьким храмом с пилястрами. Несколько поодаль от него стоял молодой человек в поношенных фланелевых брюках и рубашке ядовито-зеленого цвета и, нахмурясь, смотрел на это строение. Он обернулся к ним. — Мистер Майкл Уэйман, месье Эркюль Пуаро, — представила их друг другу миссис Оливер. Молодой человек небрежно кивнул. — Странные места выбирают люди для построек, — с горечью произнес он. — Вот, например, эта штуковина. Построена примерно с год назад. В своем роде замечательный образчик и вполне гармонирует с архитектурой дома. Но почему именно здесь? Такие вещи предпочтительнее располагать, как говорится, на виду, на зеленом холме, где цветут бледно-желтые нарциссы, etc., etc. Но нет, здешнему эстету взбрело соорудить этот несчастный павильон среди деревьев, которые его целиком загораживают. А чтобы его было видно хотя бы со стороны реки, надо срубить десятка-два деревьев, не меньше. — Возможно, просто не нашлось другого места, — предположила миссис Оливер. Майкл Уэйман фыркнул. — А берег на что? Тот, что рядом с домом. Как раз на верхней его точке. Место лучше не придумаешь. Сама природа позаботилась. А какая там трава? Но нет, эти толстосумы все на один манер. Никакого художественного чутья. Как только придет им в голову какая-нибудь блажь, вроде этой вот штуковины, им не терпится скорее ее осуществить. А где строить? Как это сооружение впишется в ландшафт? Им не важно. Видите ли, у него повалило бурей огромный дуб, и этого осла сразу осенило. Надо построить на этом месте павильон, он очень украсит ландшафт. Придумать что-нибудь менее пошлое эти городские невежды не в состоянии. Украсит как же. Странно, что он еще не устроил вокруг дома клумбы с красной геранью и кальцолярией. Таким людям нельзя отдавать в руки подобные имения. Кстати, эту постройку тут называют не иначе, как причуда. Речь Майкла Уэймана прозвучала очень горячо. Да, молодой человек явно недолюбливает сэра Джорджа Стабса, не преминул заметить про себя Пуаро. И стоит это его замечательная причуда на бетонном основании, продолжал Уэйман. Но грунт-то под ней рыхлый, и постройка дала осадку, трещина во всю стену. Скоро сюда опасно будет заходить. Лучше снести ее и заново построить на том высоком берегу у дома. Лично я поступил бы так, но упрямый старый осел не хочет и слышать об этом. — А что насчет теннисного павильона? — спросила миссис Оливер. Молодой человек нахмурился еще больше. — Он хочет что-то вроде китайской пагоды, — произнес он со вздохом. — Драконов ему, пожалуйста. И все потому, что леди Стабс любит щеголять в шляпах, как у китайских кули, а как его архитектору. Кто хочет построить что-нибудь приличное, у того нет средств. А кто имеет деньги, тот, черт побери, выдумывает что-нибудь ужасное. — Сочувствую вам, — серьезно сказал Пуаро. — Джордж Стабс, — с презрением произнес архитектор. — Что он возомнил о себе? Во время войны пристроился на тепленькое местечко в Адмиралтействе в безопасных глубинах Уэльса и отрастил себе бороду. Намек на то, что участвовал в конвоировании транспортов или каких-то иных боевых операциях. Да от него просто воняет деньгами. Именно воняет. «Вам, архитекторам, нужны люди с деньгами. Иначе у вас никогда не будет работы», — довольно резонно заметила миссис Оливер. Она направилась к дому, а Пуаро и удрученный архитектор последовали за ней. «Эти богачи не в состоянии понять важнейших принципов». Напоследок с горечью произнес архитектор и пнул ногой накренившуюся причуду. «Если фундамент плох, то и дому конец». «Очень верно то, что вы говорите», — сказал Пуаро. «Очень правильная мысль». Деревья расступились, дорожка вывела их на открытое место, и перед ними открылся белый красивый дом на фоне уходящих за ним по склону вверх темных деревьев. «Да, он по-настоящему красив», — пробормотал Пуаро. «А этот глупец хочет к нему пристроить еще бильярдную!» — зло бросил Майкл Уэйман. На берегу ниже их, небольшого роста, пожилая леди подстригала секатором кусты. Увидев их, она поднялась, чтобы поздороваться. «Очень все запущено», — слегка запыхавшись, сказала она. «А сейчас так трудно найти человека, поднимающего что-нибудь в кустарниках. Этот склон в марте и апреле раньше бывал весь усыпан цветами. Но в этом году он ужасно меня разочаровал. Все эти сухие ветки следовало обрезать еще осенью. — Мсье Эркюль Пуаро, миссис Фолиат, — представила миссис Оливер. Пожилая дама просияла. — Так вы и есть великий мсье Пуаро. Как любезно с вашей стороны, что вы согласились нам помочь. Наша замечательная миссис Оливер придумала такую головоломку. Это будет так оригинально. Пуаро был слегка озадачен светски любезным тоном пожилой леди. Так обычно держится хозяйка поместья. «Миссис Оливер, моя старая знакомая», — галантно пояснил он. «Я рад, что у меня была возможность выполнить ее просьбу. Тут у вас так красиво, а дом просто великолепный. Так и должно выглядеть дворянское поместье». Миссис Фолиат небрежно кивнула. «Да, он был построен еще прадедушкой моего мужа в 790 году. А до этого здесь был дом елизаветинских времен. Он обветшал, а в 700 году сгорел. Наши предки поселились в этих краях в 590-м. Она сообщила все это вполне невозмутимым голосом. Пуаро пристально посмотрел на стоявшую перед ним низенькую коренастую женщину в старом твидовом костюме. Самым примечательным в ее облике были ясные фарфорово-голубые глаза. Они сразу приковывали к себе внимание. Седые волосы были аккуратно собраны под почти незаметной сеткой. Несмотря на очевидное равнодушие к своей внешности и полное отсутствие какой бы то ни было амбициозности, что-то неуловимое, что так трудно бывает объяснить, придавало ей значительный вид. Когда они вместе направились к дому, Пуаро решился спросить. — Вам, наверное, трудно смириться с тем, что здесь чужие люди? Наступила небольшая пауза, но когда, наконец, прозвучал ответ, голос миссис Фолиат был тверд и спокоен, и до странности лишен эмоций. — В этой жизни нам со многим приходится мириться, мсье Пуаро.